Поднявшись выше, я осмотрелся, тут было куда светлее, нет, окон не было, были факелы и свечи в подсвечнике на столе надзирателей. В этот раз, сняв связку с пояса, я подошел к ближайшей двери. К моему удивлению, когда я распахнул дверь, то понял, что содержатся здесь одни девочки, от 12 до 15 лет, и в неплохих условиях. Солома чистая, были даже одеяла, да и девчата на мордашке были симпатичные. Понятно, со вздохом пробормотал я. Кто-то себе гарем организовал, пока девчат на костре не сожгли. Твари, подъем, вставайте, свобода пришла. Пару раз хлопнув в ладоши, я отошел от камеры к другой двери. В это время на лестнице появились первые парни из камеры, которую я открыл на нижнем этаже, поэтому, махнув рукой, протянул ближайшему ключи и, указав на камеры, чтобы он начал открывать их, направился к лестнице, ведущей на наземный этаж. Пора узнать, что там происходит. В здание можно попасть только через закрытый мной вход. Окна узкие, с возможностью держать оборону, так что мы пока в безопасности. Поднявшись, я только выругался, похоже, Святоша как-то развязался, хотя я связал его неплохо. У дверей ворот лежало нашпигованное осколками тело того самого, которого я застал в постели с девочками, сработала растяжка, к счастью, он не успел вытащить брус, так что я подошел к окровавленному телу. Тот, к моему удивлению, еще был жив, за шиворот мантии оттащил его в сторону и, подойдя к воротам, открыл щель для наблюдения, в случае чего отсюда из лука можно стрелять, и осмотрел внутренний дворик. Да уж, Помпея, сад и газон были перепаханы гусеницами, БМП явно повеселилась, видна корма БТРа, который вел по кому-то огонь, ярко полыхало два здания, ничего себе, сколько всего произошло. Пока я отсутствовал 15 минут, освобождая детей, заметив движение в окне ближайшего здания, я отправил туда гранату из подствольного гранатомета. Тел Святош в прямой видимости хватало. Часть была уничтожена огнем бронетехники, часть явно подавлена гусеницами. Я смотрю, мои ученики развлекались вовсю. Вот показалось БМП, которая пятилась назад и кого-то отстреливала одиночными выстрелами, заметив за углом ближайшего здания, как появились двое Святош, я вскинул автомат к плечу и срезал их короткой очередью. Следующие 20 минут я так и стоял у дверей, наблюдая за всем, что происходит снаружи, изредка открывая огонь или выпуская гранату из подствольника. Зачистку мои ученики проводили жесткую, очень жесткую, так что потихоньку численность Святош подходила к концу, причем их сознательно выкуривали из зданий, используя зажигательные снаряды, миг поджигал здание, а потом вместе с экипажем БТРа обстреливал всех, кто, как тараканы, пытался их покинуть. К сожалению, среди них были и дети, только непонятно, жертвы из одаренных или дети самих Святош, живых не было. Пули или снаряду все равно кого уничтожать, били наводчики по всем. За то время, пока я контролировал ворота, наверх начали подниматься дети, как их тут называли, проклятые. Те, что постарше, уже успели обыскать все комнаты, найти съестное, поделиться с малышней и даже вооружиться колюще-режущим. Остальные пока были на нижних этажах. Пяток парней и одна девочка пытались подойти ко мне и поговорить. В прямой видимости, кроме них, никого не было, но я лишь, не отрываясь от наблюдения, включал запись диктофона, где голос Мика успокаивал их, прося подождать окончания боевой операции. Ожидание длилось недолго, буквально минут через 10 рядом остановилась БМП, сверху она была чистой, а вот на гусеницах и на бортах были следы, черные, кровавые, покрытые пылью. Машина явно не раз давила Святош, верхний люк ее откинулся, показался танковый ребристый шлем, и Мик, легко спустившись на землю, подбежал к створкам, ударив по одной из них прикладом автомата. Убрав брус, я открыл одну створку, все дети, что мелькали в коридоре, испарились, но голов на лестничной площадке прибавилось на порядок. Они с интересом смотрели, как внутрь прошел Мик и, четко вскинув руку к виску, стал докладывать. «Товарищ командир, ваш приказ выполнен, проведена полная зачистка территории аббатства, ушло десятка-два святош, но это из-за недостатка средств усиления и личного состава, задействованного в ликвидации святой банды. Ничего, будет у нас личный состав и, похоже, немало», — кивнул я в сторону лестницы. «Иди к ним и объясняй, что случилось, упирай на то, что тех, кто захочет, мы заберем с собой, а тех, кто пожелает остаться, сделаем простыми людьми, заберем дар, и они перестанут быть проклятыми, после этого они могут отправиться домой, сами, в этом мы им ничем не поможем. Вопрос есть? Задавай», кивнул я. «Сколько вы хотите забрать с собой и сколько вам не нужно? Говорить можно по-всякому, могу сделать так, что все за нами пойдут, а могу так, что никто не захочет. Говори честно, пусть сами решают, что и как им делать. Большая часть из них совсем дети, но право выбора я у них отбирать не хочу, а по количеству скажу так. Сколько бы то ни было, всех возьму». Я пробежался амулетом, много средних, немало и сильных одаренных, здесь, похоже, собирали самые сливки, нужно узнать почему. «Все, работай, я пошел, сейчас с одну пришлю, она поможет наладить контакт с девчатами». «Хорошо», сбив шлем на затылок, кивнул Мик и, посмотрев в сторону лестничного пролета, вздохнул. Работы ему предстояло много. Вызвав по рации одну, она была наводчиком на БТРе, я вышел наружу, пропустив мимо тонкую фигуру девушки, и подошел к одной из бронемашин, по скобам поднялся на броню и, сев на башню, внимательно осмотрелся. Да, аббатство полыхало, и тошнотворный запах дыма начал расползаться повсюду, в дыме явно преобладали нотки горелого человеческого мяса, приятный аромат, если знать, кто сгорел. О, так это кухня, оказывается. Посмотрел я на соседнее здание, судя по всему, там готовили еду для святош и бурду для детей, зачем готовить нормальную пищу для тех, кто скоро сгорит на костре. Из башни показалась голова девушки, Али, второй нашей снайперши, она была наводчиком на БМП, на которой я находился. «Вон там каменное стело, именно там жгли всех, кто имел дар», — указала она в сторону черного закопченного камня. «Впечатляет», — кивнул я со вздохом. «Сколько же здесь загубили невинных детей, сволочи, как прошла операция? Рыцари, паладины были, рыцари десяток, паладин всего один, но я его не видела, одна из КВПТ отработала, по рации сказала, что его аж разорвало, пулем и снарядом все равно кого рвать, простого святошу или этих подонков. Интересно, почему столько сильных детей привезли именно сюда? Так Виконт же рассказал», — удивленно посмотрела на меня девчушка. «Ему несколько раз предлагали стать паладином, да и так использовали, вон в том здании большой камень-накопитель, у всех детей инициировали пробуждение дара с помощью амулетов и водили к нему, чтобы они его заряжали. Вот оно что», — протянул я. «Значит, здесь идет обработка детей, меняя их представление о святошах и заодно опустошая личные резервы, а потом тех, кто отказался, сжигали, а тех, кто согласился, отправляли в то место, где обучались паладины. Кстати, он не знает, где это». «Не знает, хотя его сперва туда отправили, а когда поняли, что он против, перевезли сюда. Учебный центр находится где-то в лесу, это все, что он может сказать. Перевозили его в закрытой повозке. Узнаем еще, мне нужно это место», — посмотрев в сторону дальнего забора, где на кольях висело несколько тел в плащах святош, я поинтересовался. «Как вы часть упустили-то?» Девчушка виновато шмыгнула носом. «Я перезаряжалась как раз, когда они скопом рванули, а одна на другой стороне у сада работала, часть мы гусеницами подавили, часть я успела срезать из ПКТ, который перезарядила, но около 20 ушло в лес. У них раненые есть, я долго стреляла им вслед, В это время из соседнего люка показалась голова Мехвода в таком же ребристом шлеме. Он сообщил наводчице: «Все, я перезарядил и пушку, и пулеметы». «Спасибо, Том», — поблагодарила Алия. «Ладно, ты контролируй тут все, а я пока пройдусь до местной тюрьмы, узнаю, что там Мик с одной успели сделать». Спрыгнув на изувеченную гусеницами землю, я поправил ремень автомата и направился к широко распахнутому входу. «Вполне возможно, мы не всех перебили, Святош, а те детей, понятное дело, не жалеют». Поэтому общение с бывшими узниками происходило в коридоре на нулевом этаже этой тюрьмы для проклятых. Спускаясь по лестнице, я все четче и четче слышал уверенный и хорошо поставленный голос Мика, который продолжал что-то вещать, хотя нет, спустившись, я понял, что тот отвечает на один из заданных вопросов, просто делал это слишком долго. «О чем это он?» — тихо спросил я одну, стоявшую на нижних ступенях рядом с лейтенантом, так их было видно издалека. Коридор был широкий и длинный, поэтому вместил всех освобожденных узников, а было их порядка 500, не меньше. Причем даже малыши внимательно слушали Мика, не было ни плача, ни стенаний, полная тишина, хорошо надзиратели их выдрессировали. «Описывает, как с вами жить, хорошо или плохо, говорит, что всем доволен и ни разу не пожалел, что отправился с вами, учитель». Я подтвердила его слова: «Я также считаю, это мой шанс выжить и стать сильной, и я его не упущу. Он же так всех сагитирует ко мне идти». «Нет, не сагитирует, он сначала рассказал всем, что может лишить их дара проклятого, это их проклятие, и многие прыгали от счастья, что могут избавиться от дара. Как им мало надо для радости», — грустно пробормотал я. «Я плачу, что дара лишился, а этим лишь бы от него избавиться, вот где справедливость. А нельзя у них дар забрать и передать вам?» — спросила одна. «Я уже думал над этим, это невозможно, дары лишить можно, просто обрезав все нити от ауры, надо сказать, ювелирная работа, а заново прирастить, нет, нет, это возможно, но лишь с привязкой от тела, извлечь дар из тела, и он развеивается. Я много думал об этом, вероятно, в будущем выход будет найден, но пока я его не вижу. Хаем, кстати, все дети имеют пробужденный дар, им провели насильственную инициацию, даже той двухлетней крохе, которую держит на руках паренек. Батарейки, батарейки», — кивнул я и зашел в ближайшую камеру. «Меня там кое-что заинтересовало». Мик в это время выслушал очередной вопрос и начал на него отвечать, потом вызвал фаербол, продемонстрировал его всем детям и прожег им дыру в одной из стен. Обо мне вспомнили только через полчаса, и зашедшая в камеру одна обнаружила, что я нахожусь под потолком в углу камеры, упираясь в стены, и что-то царапаю ножом. «Что-то случилось, учитель?» — заинтересовалась она. Спрыгнув с 2 метров на пол, я убрал штык в ножны и, отряхиваясь и поправляя оружие и амуницию, направился к выходу. «Да кое-что нашел, и это кое-что очень интересное», — кивнул я. «Это не просто камера, это, к твоему сведению, самый настоящий магосборник. Здесь собиралась магия со всех детей и куда-то отправлялась по магическим линиям. Думаешь, почему они все спокойны и квелы?» «Потому что их внутренние резервы опустошены, тут наверняка и смертность большая. Не знаешь, сколько в камерах осталось мертвых детей?» «Нет, не знаю». «Вот и я не знаю. Тогда почему их водили к тому накопителю для его зарядки?» «Наверное, так было быстрее. Другие накопители опустошены», — пожал я плечами. «Сейчас не проверишь, все здания горят». «Ну что, Мик закончил?» «Да, он дал им время на раздумье, нам уже можно подниматься во двор». «Да, занимайте места в бронемашинах, будем страховать детей. Кстати, согласные отправиться с нами есть?» «Есть, пока немного, но есть, это из тех, кто пострадал от рук святоши и хотят мести, ну и у кого семей не осталось». «Вот это нехорошо, мне ученики нужны, а не мстители. Ладно, пошли наверх, там разберемся». Мы поднялись первыми, дети потянулись за нами, Думаю, только из-за того, что они действительно были квелыми и магически опустошенными, вид кровавого зрелища на территории аббатства не вызвал особой паники или криков. Пяток совсем мелких заплакали от непонимания, но те, что постарше, даже радовались. Для того, чтобы нормально пообщаться, я вывел детей к озеру, деревенские нам не препятствовали, да и не видно их было, более чем уверен, что большая часть попряталась по погребам, да и продолжавший висеть над аббатством глаз это подтверждал. Да, все же пользоваться этим заклинанием с помощью амулета, это не то, что самому магией, при которой вся информация поступает автоматически и ты посекундно знаешь все, что происходит в зоне действия глаза, а когда пользуешься амулетом, нужно постоянно его активировать, чтобы узнать новости, так что, проверив их, я узнал, что часть деревенских разбежалась, некоторые помогали святошам спрятаться, часть ушла в лес, часть попряталась по погребам. Миг, подозвал я ученика, отправь двух бойцов по этим координатам, там четверо святош прячутся в погребе, требуется их зачистка. Гранатами закидаем, да и все, кивнул тот, изучив показания глаза. Он отозвал парня из моих учеников и девушку и отправил выполнять приказ. В броне осталось по одному моему ученику, в креслах наводчиков, контролировавших все окрестности, машины стояли с разных сторон озера, так охват получался шире, ну а мы занялись освобожденными узниками, пока детишки мылись в озере. Миг, оказавшись прекрасным оратором, пояснял, что тем, у кого семьи в порядке и их примут обратно, лучше вернуться домой, и их лишат дара, а те, у кого семей нет или эти семьи сами продали их святошам, могут отправиться с нами, кто не желает, мы лишим магии по его просьбе и отправим на все четыре стороны. Про одежду скажи, велел я Мику, когда тот на миг прервался, что их одежда, финтатманы, когда я лишу их дара, то смогут их найти по этой фонящей одежде и принять за проклятых, посмотри на них сам истинным зрением. Точно, фонят, через секунду ответил тот, щурясь, понять его можно, для него вся эта группа детей в истинном зрении как близкое солнце, смотреть трудно. Так что скажи им, чтобы переоделись, заставим деревенских поделиться одеждой, они для нас никто и звать их никак, а эту лучше сжечь. Понял, сейчас скажу. У аббатства мы задержались на 4 часа, а это непозволительно много, но задержка была вынужденной, все же определившихся со своей дальнейшей судьбой было много. Около 300 детей я лишил дара по их просьбе с помощью шкатулки епископа, той самой, которая лишила магии меня, научиться ее использовать было нетрудно, там ручное управление, а вот 193 ребенка, от совсем крохи до почти взрослого 16-летнего парня, решили отправиться со мной, ну как решили, альтернативы у них не было, семей тоже, идти некуда, я для них был единственным шансом, а я понял, что все, это засада, которую я не ждал. Одному мне столько одаренных просто не поднять, кадров пока не было, помощников, старшие ученики требовались, а у меня их было наперечет, на всех не хватит, да и те, что были, только-только сами стали учениками, после недолгих раздумий я понял, что выбора у меня все равно нет, и придется использовать то, что было в наличии, моих первокурсников-учеников, конечно. Некоторые малыши ушли со знакомыми и родственниками, которые обещали отвезти их домой, но все же мне досталась большая часть малышни, многих просто не знали куда везти и есть ли у них семьи, так что, если я их брошу, они сгинут в этом королевстве, другого не дано, я даже выбора перед собой не ставил, я, может, и сволочь, но подонком никогда не был и детей, взяв под свою руку, никогда не брошу, характер не даст и чувство ответственности, пока те дети, которых я уже лишил дара, грабили аббатство и деревенских, отбирая у них одежду и избавляясь от своей, кстати, Викон тоже был лишен дара, я на свободной площадке развернул один из своих складов, не современный, а времен Отечественной войны, один из тех, что я прихватизировал, когда попал в мир Сталина и Гитлера, поэтому и то, что там хранилось, соответствовало эпохе, выбор пал на него из-за техники, которая в нем хранилась, там было самое большое ее количество, хотя сам склад был имущественный, с продовольствием, вооружением и формой. «Готово, командир», — сообщил подошедший ко мне МиГ, когда я открывал створки склада. Сразу у ворот стоял грузовичок, был виден задний борт тентованной полуторки и номер на ней, склад ранее принадлежал советским войскам, впоследствии захваченным немцами, так что внутри находились две или три советские машины и пяток немецких, точно не скажу, но то, что среди машин был топливозаправщик, я помнил точно. «Отлично, идем», — повернулся я к нему, и мы направились в сторону отдельной группы парней и девушек, к тем, кому было 12 и больше, то есть мне нужен был личный состав, но предварительно я собирался принять магическую клятву ученика. Кстати, клятву с моих действующих учеников я взял не сразу, а чуть позже. Мику и одни я дал задание разделить своих будущих учеников на три группы. Первая — только подростки, мне нужен был личный состав, и кто-то же должен управлять машинами и охранять конвой. Вторая — из детей помладше, обязанность которых следить за малышней. Третья — малышня, ее пока просто нужно отделить от остальных и пересчитать, записав данные. Одна как раз с этим занималась, расспрашивала, как зовут очередную кроху и откуда она, записывая в офицерскую тетрадь. Не все могли ответить на эти вопросы, но хоть имена узнавали. О старшей возрастной группе я могу сказать вот что: передо мной стоял выбор, или учить их русскому языку, но потом потребуется 5 дней простоя, пока знания усваиваются, или учить военным знаниям, тех же офицеров десанта и спецназа. Да, я помню, как одновременно советских бойцов и командиров учил немецкому языку и давал им опыт и знания, но там другое, и вмещалось все в один кристалл-амулет, к тому же там были взрослые, а их обучать легче и можно сразу внедрять 2 вида знаний, у детей сложнее, все скопом делать нельзя, к тому же я там был в виртуальном мире сне, в реальности пришлось учить или одному, или другому, так и здесь, за раз всему не научишь, нужно время для освоения, поэтому я решил старшую группу учить воинским знаниям, все равно ими будут командовать мои ученики, которые прибыли со мной, а я уже ими, среднюю же возрастную категорию обучу русскому, малышню пока трогать не буду, им еще расти и расти, главное, вывести отсюда. Дальше я работал как на конвейере, МиГ уже объяснил, что будет происходить, так что подростки, как парни, так и девчата, при моем приближении ложились на траву и дожидались, когда я коснусь их лба тем или другим амулетом. А как же, мне ведь нужны водители, стрелки, сержанты и танкисты. МиГ провел опрос, выделил лидеров, таких было 8, им я внедрил знания офицеров, остальные получили знания и опыт сержантов-контрактников, которые этим опытом поделились со мной. Девчата в основном стали снайперами, водителями и наводчиками для бронетехники, парни – десантниками, командирами, операторами оружейных систем. Даже была одна группа из 5 парней, которым я дал знания разведчиков. Одному из них внедрил знания офицера взводного, за 20 минут обойдя куцый лежащий строй из учеников. Я принял у них присягу, магически засвидетельствовав это амулетом, и направился к средней возрастной группе, вот их было больше, тех, что повзрослее и фактически вступили в мои вооруженные силы, было 39 человек, в средней возрастной группе, за 100, остальное малышня. Один из моих учеников, Юлий, Мехвацбетера, убежал на склад, я его поставил ответственным за выдачу имущества, отправив на его армейский планшет информацию по этому складу, что где лежит. Одна занималась малышами, 2 так и сидели на месте наводчиков в бронетехнике, МиГ возился со старшими, только средняя возрастная группа пока контролера не имела, некого мне было к ним приставить. И, приняв присягу, стал учить их русскому языку. Заняло это у меня всего 10 минут. Это было несложно. Подходить к каждому и касаться лба. На 43-м амулет разрядился. Я достал следующий и продолжил, закончив, проверил состояние детей диагностическим амулетом и только после этого поспешил к складу, где уже толпилось пяток учеников из старшей группы. Миг поступал просто, когда очередной приходил в себя, он подходил к нему, велел не вставать и протягивал пистолет, приказывая провести неполную разборку-сборку. Часть тупо крутили пистолет в руках, знания еще не освоились, поэтому Миг переходил к следующему. Тех, кто выполнял его приказ, отправлял на склад вооружаться и переодеваться. Юлий один не успевал, поэтому там и начала образовываться толпа. О средней возрастной группе я не думал. Когда начнут приходить в себя, то должны будут подходить ко дне для дальнейшего инструктажа. Им заранее сообщили об этом. «Что у тебя?» – спросил я Юлия, подходя к воротам склада. Форму образца 41-го года я выдал, проблема с фурнитурой, стараясь отдышаться, пояснил тот. Они получили современные знания, а форма и оружие устаревшие. Ясно, там на верхних стеллажах коробки, в них уставы, где прописано, что, кому и куда пришивать, знаки различия. Я смотрю, у тебя в наличии есть, Миг уже определился, кто кем будет. Да, все рядовые. Только разных родов войск, а те, кто теперь с офицерскими званиями, получат от меня треугольники сержантов, пока они все стажеры. Хорошо, кивнул я и, окинув взглядом своих новых учеников-подчиненных, как раз еще двое подошли, спросил, водители есть. Юлий перевел мой вопрос, как оказалось, этого не требовалось, меня понимали, так как хотя русского они и не учили, но уставы и все остальное было на русском, правда, ответить не могли, руку подняли двое. Парень-блондин лет 15 и девочка лет 14. Рядовой Косов, козырнул парень. Рядовая Лигуи, представилась девушка, Юлий перевел ее фамилию как Синица. Форму и вооружение получите позже, сейчас ваша задача, выгнать всю технику со склада и подготовить ее к дальнейшему движению. Как подойдут остальные водители, они вам помогут, все ясно. Так точно, вытянувшись, хором ответили оба, причем на русском. Конечно, с полуторкой им пришлось помучиться, я подсказал насчет заводной рукояти, и через 5 минут машина задним ходом была выгнана наружу, чуть позже за ней последовали остальные. Насчет топливозаправщика я не ошибся, был он, причем с полной бочкой бензина. К этому времени подошло еще 4 водителей, так что я закрепил за каждым его машину, с количеством я немного ошибся, было 3 советских грузовика, 2 полуторки и ЗИС, 4 немецких грузовика, топливозаправщик и гробообразный немецкий бронетранспортер «Ганамак». Экипажи у нас уже были сформированы, поэтому они получили форму, нижнее белье, комбинезоны, шлемофоны, амуницию и личное оружие. Я приказал выдать всем пистолеты, в данном случае ТТ, карабины позже получит, и раскидал их по бронемашинам, 2 тройки в БМП и БТР. Они уже осваивались с этой техникой, 3 в «Ганамак», вот этим пришлось тяжело, знания только современной техники, но ничего, разберутся. Остальные сформировали автороту, 2 отделения десантников по 9-10 бойцов и группу разведчиков, последним я и передал «Ганамак». Командирами я назначил своих старших учеников, и они уже знакомились с подчиненными и привыкали к своим должностям. Пока ученики осваивали машины, я посмотрел на водные процедуры в озере, дети ожесточенно смывали с себя грязь выданными мочалками и кусками хозяйственного мыла. По берегу ходила одна и специальным амулетом уничтожала насекомых в волосах, которые были практически у всех. Все десантники и разведчики были парнями, в форме, с ППД и дегтяревыми, современным оружием я их пока не вооружал. Это тоже очень хорошее оружие, из девушек был сформирован снайперский взвод под командованием Али. Они получили карабины Мосина со снайперскими прицелами, был один ящик с 5 единицами, все и ушло, одна командовала авторотой и взяла на себя обязанности зампотыла, пока старшие ученики гоняли строем новых подчиненных, чтобы те немного пообвыкли и наконец усвоились недавно внедренные знания. Я занимался распределением младшей и средней возрастной группы по машинам, десант, разведка и снайперы устроились на броне бронетехники, конечно, дети, а большинство были деревенскими, поначалу шугались техники, но потом ничего, пообвыкли, я уже особо не беспокоился о том, что мы пробыли здесь столько времени, в принципе есть чем встретить нам местных, так что махнул рукой. Слух о нас уже должен расползаться вовсю. Заметив, что на опушке появились цепью десантники второго отделения, я даже улыбнулся. В советской форме образца 41-го года, с оружием, амуницией и даже в касках они выглядели как настоящие бойцы и командиры тех времен, только очень молодые. Я отправил их ликвидировать группу святош, ушедших вглубь леса и пережидавших там, пока мы не уйдем. Их глаз засек, ликвидация прошла успешно, заодно десантники прочувствовали, что такое огнестрельное оружие, и, похоже, уничтожение святош доставило им немалое удовольствие, мы уже были собраны, все сидели по машинам, поэтому, как только десантники со своим командиром, одним из моих старших учеников, вернулись, я скомандовал начать движение, головной БТР взял правее от дороги и, остановившись, принял на броню пострелявших десантников, чуть позже он догнал колонну и занял свое место, метрах в 300 впереди него шел Ганамак с разведчиками, они как раз въехали под сень деревьев на лесную дорогу, в общем, двинули, наконец-то, а то от детского гамма у меня уже голова начала болеть, чую, моим старшим ученикам было тяжелее, опыт с десантниками, пострелявшими выживших святош, был в плюс, я собирался провести учения с практическими стрельбами всем остальным, кто только еще осваивал знания, личный же опыт, это совсем другое, чем теория, разница велика, и ее нужно убрать практикой, чую, этой практики у нас будет вдоволь, оставив территорию аббатства с ямой от убранного склада неподалеку от озера, мы направились в путь, а куда нам двигаться дальше, я уже знал, была возможность допросить захваченных паломников на постоялых дворах, так что информацией я владел в полной мере. Конечно, все происходило очень быстро, освобождение, общение с освобожденными, их выбор, мне досталась почти половина, взятие в ученики, хотя ни с кем из бывших узников я не беседовал и не пытался понять, подойдет он мне или нет. Как-то неправильно это, бывает такое. Просто пообщаешься с человеком, и возникает к нему резкая антипатия, я тоже не лишен этого греха, но взял всех, в принципе как учитель я мог расторгнуть магический договор учителя ученика в одностороннем порядке, но надеюсь, этого не потребуется. Пока было не до того, чтобы знакомиться со всеми, вернемся на остров, сделаем. Но не сейчас, на это просто не было времени, к тому же возникла шаткая ситуация, я не мог отправить конвой в сторону океана, эсминца там нет, мы его с собой забрали, но и создавать временную скрытую базу на территории королевства тоже не очень хорошая идея, обнаружат быстро, а мне потери среди детей не нужны, поэтому после недолгого размышления я решил так и двигаться, всем вместе. Тем более сила у меня в руках сосредоточена довольно большая, и отбиться даже от армии, что уж говорить о святошах, мы были в состоянии, сидя за рулем топливозаправщика, доверять управление неопытному водителю, устроившемуся рядом на соседнем пассажирском месте, не хотелось, пусть пока освоит те знания, что были внедрены ему в голову, и просто понаблюдает за тем, как я действую. Я слушал эфир через гарнитуру радиостанции, у всех моих старших учеников были такие, у экипажей, только штатные радиостанции их бронемашин, командиром каравана я назначил Мика, я же был контролером, внимательно наблюдая за всеми его действиями, пока Мик работал профессионально, пользуясь тем боевым и армейским опытом, что был ему дан. Мы въехали в лес и через 6 километров благополучно его преодолели, встретив разрозненные группы детей, бывших пленников и бывших одаренных. Три группы торопились уйти как можно дальше от аббатства, и мы на них внимания не обратили. Отрезанный ломоть, нам с ними не по пути, дара у них теперь нет, да и отказались они присоединяться к нам. Особо наглая группа ехала на крестьянской телеге, отобранной у деревенских. Молодая кобыла резво бежала в постромках. Думаю, эти уйдут далеко, возможно, их не поймают. Куда нам нужно двигаться? Миг был в курсе, поэтому на ближайшем перекрестке караван машин повернул в нужную сторону и даже немного прибавил скорости. Дорога это позволяла, топлива в баках хватало. Часть машин дозаправили, поэтому я рассчитывал проехать до наступления темноты километров 70-100. Как повезет, и встать лагерем. Дети не кормлены, им лишь сухпай выдали из галеты фляг с водой, так что будем останавливаться и готовить еду, в том складе, где мы взяли технику, форму, амуницию и оружие. За дальними стеллажами стояло 3 новеньких армейских походных советских кухни, но мы торопились, поэтому кухни так и остались на складе, а они нам пригодились бы. Ничего, доберемся до места, где разобьем лагерь, снова развернем склад, выкатим кухню. Думаю, одной средней ротной хватит, да и продовольствие достанем, чтобы приготовить ужин. Одна этим займется, небольшой санитарный взвод и хозвзвод из девчат ей уже были сформированы и, хотя в обоих пока было по 3 девчушки, помощников из средней возрастной группы мы им найдем. Главное, нужные знания они получили. Я строил армейскую систему общения как самую удобную по управлению таким количеством детей, дисциплина и порядок, именно это мне было нужно, пока все было не организовано, кроме боевых отрядов, но и они пока были сформированы, можно сказать, на словах, хотя во время охраны каравана все больше и больше осваивали знания, которые я им внедрил в голову. Средняя и младшая группы пока для нас были аморфными из-за усталости, поэтому я собирался после ужина и отдыха начать организовывать отряды, поставив над ними старших, которые будут отвечать за порядок и действия своих подчиненных. Короче говоря, работы предстоит много. Лично я, будь у меня такая возможность, всю малышню и часть средней возрастной группы сплавил бы магом Тории. Наверняка пост в той роще все еще действовал, но не судьба, управлять межмировым порталом я пока не мог. Очень жаль, так как именно на Торию мне и было надо, только там имелись ингредиенты для магических лабораторий. В принципе, я и сам алхимик неплохой, да что там неплохой, хороший, но в этом мире нужных травок нет, вот и получалось. Чтобы решить эту проблему, выход один, попытаться вернуться на Торию. Думаете, это невозможно? Шанс, конечно, 1 из 1000, но невозможным я его не считал. Даже 2 шанса было, если мы попадем на рай, на мою личную планету, там тоже есть немалые запасы нужных зелий. Так вот, порталом пользоваться можно, собрать его и подготовить к переходу не проблема. Тем более я озаботился зарядкой его накопителей. Ученики уже спокойно заряжали камни. Проблема была только в том, что я не могу использовать портал, настраивая его, чтобы переместиться в какое-то определенное место, например на Торию или на рай. То есть портал я мог активировать только в автоматическом режиме поиска мира, а куда, в какой мир приведет он, неизвестно, но надеюсь, что все же удача нам будет способствовать и мы попадем в один из тех миров, которые мне были нужны. А дальше возвращение магии, дело техники и времени, главное, чтобы подходящее тело было под рукой, как раз за ним мы и ехали. Вряд ли кто добровольно отдаст мне свое тело, поэтому придется искать тех, чье мнение мне было неинтересно, то есть фанатиков-паладинов. Двигались мы к одиночной крепости, где был один из центров по боевой подготовке паладинов, всего их в этом мире на континентах. Контролировавшихся святошами, было 8, мало конечно, но и добровольцев одаренных, которым они промыли мозги, не так и много, однако были, от аббатства, которое мы покинули, до этого самого центра по прямой было километров 300, и я надеялся, что мы преодолеем это расстояние дня за два. Завтра к вечеру я рассчитывал быть на месте. Центр располагался в 50 километрах от столицы соседней провинции, посередине огромного леса. Двигались мы уверенно, так как добыли у паломников карты местных территорий. По моему плану, это была последняя акция. Добываем паладинов, вяжем их, мне нужны подопытные, отбираю себе тело для замещения, причем такое, чтобы базовый уровень дара у него был максимально возможный, не хочу быть слабосилком, и на максимально возможной скорости добираемся обратно к побережью океана, а там, эсминец и наш остров. Дальше подготовка к перемещению, параллельное знакомство с учениками, обучение, хотя бы детские сетки научить их носить и заряжать накопители, и можно прыгать вместе с детьми, тут я их оставлять категорически не хотел, по мирам в поисках нужных, напомню, их было два. Через час после того, как мы покинули лес, окружавший аббатство, Мик по рации приказал встать на обочину. Водители, которые впервые сели за баранку, устали, у них было и моральное, и физическое истощение, да и малыши притомились, многие хотели на горшок. Аккуратно поставив топливозаправщик метров в 10 за передовой грузовой машиной, я заглушил мотор, хлопнул ученика по плечу и указал на свое место. «Дальше поведешь ты, я подстрахую, а пока займись заправкой, думаю, разберешься», тот кивнул, давая понять, что приказ понял. Пока остальные разминали ноги и отдыхали, из одной из машин достали три ящика с тушенкой и начали их вскрывать. Устроив по приказу Мика небольшой перекус, водитель топливозаправщика пересел за руль, нерешительно посидел пару секунд и электрическим стартером запустил мотор. Потом он подгонял машину к грузовикам и к гономагу и через шланг закачивал топливо в баки. Первые машины он заправлял неуверенно, что уж говорить, даже немного пролил, но с опытом приходило умение, так что заправил всю технику довольно быстро. Мехводы двух других бронемашин заливали солярку в баки из канистр, хотя топливо в баках еще было. Встали мы в чистом поле, Мик выбрал правильное место для остановки, все вокруг было видно на много километров, за время пути у нас конечно же были встречи с местными, но мы на них внимания не обращали, лишь небольшой отряд святошней избежал нас, разведчики из передового дозора перестреляли шестерых конных, сопровождавших карету с каким-то чином в местной святой иерархии. МГ, установленный на бронетранспортере, с 600 метров скосил и всадников, и кучера, и изрешетил карету, причем командир экипажа, первый номер пулемета, стрелял из него впервые в жизни, так что начальные очереди из-за стресса ушли в молоко, но потом он взял себя в руки и короткими очередями положил всех. Чуть позже бронемашина сблизилась с местом боя, и разведчики, покинув десантный отсек, добили раненых и собрали трофеи. Командир без напоминания Мика и командира группы разведчиков, которому был переподчинен, сразу занялся чисткой пулемета. Инструкция по разборке и сборке оружия, правда на немецком языке, у него была. Разберутся по картинкам. Ко мне подбежала девчушка лет 10 и протянула два бутерброда. Это были галеты с толстым слоем тушенки. Как я заметил, таких официанток бегало много вокруг, разнося пищу водителям и бойцам. Малышня так и тусовалась у борта одной машины, где была организована временная столовая и делались эти бутерброды. «Спасибо, солнышко», — поблагодарил я. Та улыбнулась так, будто действительно засияло доброе солнышко, присела в крохотном реверансе и, развернувшись на голых пятках, понеслась обратно, откусив бутерброд. Я стал задумчиво наблюдать за броуновским движением вокруг. Мик и старшие пытались навести порядок, но особо у них это не получалось. Заметив, что лейтенант направляется в мою сторону, я покосился на солнце, до захода оставалось 4 часа. «Разрешите?» «Докладывай». Я снова откусил кусок, есть действительно хотелось. «Думаю, еще 1,5 часа пути, и нужно вставать лагерем. С этим табором нам далеко не уйти. Предлагаю сделать хорошо защищенный и вооруженный лагерь и выдвинуться к паладинам небольшой боевой группой, а на обратном уже пути забрать малышей и уйти к океану, иначе они свяжут нам руки. Я думал об этом, кивнул я. Идея хорошая, стоит ее обдумать. Вот что, лагерь мы организуем, причем где-то здесь, рядом с водой, мы ведь удаляемся от побережья. Тебя я оставляю старшим в нем, 2/3 подготовленных бойцов останутся также с тобой, а сам на Урале с отобранными учениками двину дальше, много людей мне не нужно, 3 водителей и 10 бойцов хватит за глаза, использую артефакт усыпления, вряд ли у святош есть защита против него, отберем из спящих тех, кто мне подойдет для замещения тела, остальных уничтожим и вернемся с пленными, да, думаю, так и сделаем. Учитель, а когда аббатство захватывали, разве нельзя было этот артефакт применить? Тогда бы ни один не ушел, спросил удивленный Мик. Можно было, пожал я плечами. Но тут двойная система стандартов, и вас через бой прогнать хотелось. И артефакт работал широким спектром, то есть усыплял всех, детей тоже, а я не хотел терять время, чтобы будить каждого, да и дальность у него так себе, максимум 1 км. А, тогда да, тогда правильно вы поступили, когда выдвигаемся дальше. Как все пообедают, так и двинем, малышня уже вроде поела, сейчас кормит среднюю возрастную группу, бойцы тоже получили свою долю, в общем, минут через 20, Мик отошел, а я стал уплетать 2-й бутерброд. Ко мне изредка подходили ученики из командиров, часть я отправлял к Мику для решения бытовых вопросов, часть решал сам, 20 минут пролетели быстро, все успели подкрепиться, многие, не особо стесняясь, справили нужду, малышня так вообще насчет этого не заморачивалась, так что, погрузившись в машины, мы начали движение, снова в 1/2 км впереди двигался Ганамак с разведчиками, им поставили задачу найти подходящее место для лагеря, где есть вода и удобно держать оборону. В голове колонны шел БТР с десантом на броне и во внутреннем отсеке, потом грузовые машины, включая наш топливозаправщик, где я теперь был пассажиром, замыкал колонну БМП со 2-м отделением десанта, хорошо шли, пока без аварий и жертв, хотя нет, жертвы были, я о них уже упоминал, это святоши, трофей Мик просмотрел и сообщил, что добыли разведчики, в карете действительно был чин, средний, вроде главы храма, вез документы, изучив их, Мик сообщил, что это обычный ревизор, интереса для нас не представляет, а мелкие трофеи расползлись среди бойцов и малышни, что с тела взято, то свято, это был мой принцип, и ученики его поддерживали, через 40 минут, когда извивающаяся по полю дорога вывела нас к небольшому озеру около крохотной рощи, просматривавшейся насквозь, я по рации отдал приказ сворачивать к нему, место было удобным, рядом холм, где можно поставить танк, чтобы он контролировал округу. Танкисты, тот самый экипаж Ганамага, правда, через 2 км находилась деревушка на 10 домов, но она нам не помешает, такие населенные пункты, включая один городок, мы проехали с 10, городок только пришлось объезжать через брод, конечно, наше появление вызывало панику, но, пока она разрасталась, мы успевали благополучно скрыться.